Глава 11. Опять в богемии. Недоиграна игра, недопета песенка. Припев одной из народных свадебных песен. Вы помните, конечно, замок у Белой горы, на берегу Эльбы, хоть и давно расстались с ним. Вот без малого через 3 года, когда мы побывали там, входим опять на двор, принадлежащий этому бедному замку. Прекрасный осенний день. Заметьте, в богемии. Склоняется уж к вечеру и накидывает розовое покрывало на небо, на воды, на все предметы. И замок в огнях, будто праздник в нем. Все творение, проникнутое каким-то упоительным спокойствием, дышит так легко, так сладостно. На дворе замка маститый вяз, еще прекрасный, несмотря что старость и осень разубирают его, привлекает к себе юную виноградную лозу, которая крепко его обнимает, вьется в ласковых побегах по ветвям и убирает их своими гроздьями, жарко пылающими от последних лучей солнца. На одном суку повешена колыбель, вся в цветах. Старик, седовласый, длинный, сухощавый, с нежной заботливостью качает ее, сидя на скамейке. Но ребенок закричал, и старик спешит раздвинуть занавески, берет его к себе на руки, гулит и нянчит, пока не пришла мать. Вот молодая женщина принимает сладкое бремя от пестуна, садится также под вязом и начинает кормить дитя грудью. Взор ее то смотрит с любовью на ребенка, то с умилением встречает 2 милых существ, которые подходили к вязу и недалеко от него остановились. Один молодой, статный, румяный крестьянин или мызник, судя по одежде его, отличающийся от крестьянской некоторыми выгодными оттенками. Другой — дитя, лет 2. Между ними завязался спор, и мать угадывает, что победа останется на стороне последнего. Дитя, весь покраснев, хочет во что б ни стало тащить заступ, который нес молодой крестьянин, отец маленького бунтовщика, идя с полевой работы. Отцу хотелось бы угодить ему, и между тем он боится, чтобы ноша ни по силам не сделала ему вреда. Наконец улажен мир, малютка поставил на своем. Он тащит заступ, но отец привязал к нему свою подвязку, на которой держит всю тяжесть орудия. Этот спор и победа чрезвычайно забавляют старика и молодую женщину. Вся эта картина облита розовым колоритом вечерней зари. «Здравствуйте, старинные друзья мои, Фриц, Якубек и Любуша! Вот и семья ваша прибыла. Видно по всему, что вы живете довольны, счастливы. Вы не искали этого счастья за морями, вы нашли его около себя». Слава Богу, даже имени страстей не знали. Не кипела от них кровь ваша, не терзалось ваше сердце на части, адские муки не отбивали вас от пищи, от сна и не смущали воображение грозными привидениями. Слава Богу! Мир и благостыня не отойдут и от ваших могил. Здесь почивают добрые люди, скажут, указывая на них, заменившие вас жильцы, и странник помянет вас благословением». Молодая женщина, накормив грудью свое дитя, положила его опять в колыбель, и старик опять принялся убаюкивать его. Подвязан поставлен стол. Скоро готова вечерняя трапеза. Но прежде, нежели садиться за нее, все семейство благоговейно творит молитву. И дитя, повторяя за матерью, лепечет благодарение Богу за хлеб насущный. Сили. Любуша одна не садится. Она устремила взоры на ближайшую гору, по которой идет дорога к замку, и как будто силится глазами поймать какой-то предмет. «Что ты ловишь там, Любуша?» — спросил Якубек. «Уж не корова ли сбежала? Пожалуй, чего доброго от нее станется по прошлогоднему. Даст мне работы на ночь». «Нет», — отвечала молодая женщина. «Плетется с горы какой-то странник, старичок, да, видно, очень устал. Не подождать ли нам его?» Якубек сделал рукою щит над глазами и, немного погодя, примолвил. «И то, странник. По одежде, видно, не здешний. Добро, подождем его». накрыли молоко от мух, уняли нетерпение малютки ломтем хлеба и стали дожидаться путника. Но так как он с трудом тащился, то молодая женщина пошла ему навстречу, привечала его ласковым словом и, подхватив за руку, помогла ему скорее дойти до вяза. Одежда странника была не немецкая. Он говорил языком, хотя понятным для чехов, но все-таки не чешским. Старик, прежде чем поклонился хозяевам, положил несколько крестных знамений перед иконою, вделанную в небольшое дупло вяза, что очень понравилось набожным чехам. Они сажали его на почетное место, угощали чем только могли, и пищей телесную, и ласками. Скоро все семейство очень полюбило старичка. И сам двухлетний сын Якубка, сначала дичившийся его, вероятно, потому что он был кривой, через несколько времени подошел к нему и стал просить у него посоха на лошадку. И была важная причина, что жители замка особенно полюбили странника. Он был русский, он пришел из Москвы. Вы угадаете, что это был тверчанин Афанасий Никитин. Он ходил в страны на восход солнечный, ему хотелось побывать и на западе, вот и пришел он. Правда, не одно любопытство привлекло его в Богемию. Он нес к матери Антона одно из писем покойника. Когда узнали, что странник русский, Фриц, Якубек и Любуша засыпали его вопросами о молодом их господине. «Боже мой, из Руси, из Москвы!» — говорили они. «Да если бы мы знали, что у нас будет такой дорогой гость, так вышли бы к тебе навстречу в Липецк и понесли бы тебя на руках своих». Но странник, прежде нежели отвечал на их многочисленные вопросы, сам спросил их, где же боярыня, матушка господина Антона. «Там», — отвечал Фриц, указывая на небо. Старик перекрестился с умилением и примолвил. «Слава Богу! Я нес было ей весточку от сынка. Да они ранее свиделись, ранее переговорили друг с другом». Известие о смерти молодого господина глубоко тронуло добрых обитателей замка. Вспоминали его прекрасную наружность, прекрасную душу, его последнее посещение замка, означенное разными делами добра. Благословляли его за счастье, которым наслаждалось через него все семейство Фрица. Вспоминали и отъезд молодого господина в Московию. «Как будто чувствовал, что не воротится», — говорил Якубек, прерывая свои слова рыданиями. «Придет ли нам свидеться, — молвил он, — в Липецке, когда я провожал его? Недаром сердце у меня тогда оторвалось. Хотел бы еще один разик взглянуть на него. Кажись, легче было бы. Благодарение Богу, что госпожа баронесса умерла прежде его, — сказал Фриц, — а то б измучилась бедная при конце своем». «А когда боярни кончил век свой? — спросил странник. «Вот будет скоро 2 года, — отвечал Фриц. Была здоровехонька и спокойна. Весела нельзя сказать, потому что веселья она не видала давно, очень давно. Вдруг без всякой причины стала грустить, да задумываться, да метаться. Видишь, добрый человек, с того только что приснился ей нехороший сон о сынке. Недаром, — говорила она. Что-нибудь да худое с ним деется. Я уговаривать ее, как знал мой умишка, а пуще любовь и преданность к ней. Я к ней отца Лаврентия с церковными вещаниями. Нет, милостивая госпожа стояла только на одном, что с сынком сделалось худое. Томилась, да и слегла в постель. Вот раз утром приносит к ней через жида Захария, чай знаешь, видал его на Руси. Вот приносит к ней письмо от молодого господина. Надо было видеть, что с нею тогда сделалось. Где и руку-то поднимала с трудом, а тут сама поднялась на постели, да стала прижимать письмо к сердцу и плакать. О, это были слезы, какими и не на этом свете, дай Бог нам плакать. Всех нас позвала к себе и всем показывала письмо, а радость так и блистала в глазах ее, щеки так и пылали, как будто у молодой девушки. Вот убралась она в свое лучшее платье, тут были и соболи, что прислал ей господин Антон, и позвала отца Лаврентия читать письмо. И читал он ей, как счастливо живет молодой господин, и как любит его молодая прекрасная супруга, и как государь, король московский, жалует его своими милостями. Что ж, добрый человек не снесла долго своей нечаянной радости. Через 3 дня отдала Богу душу. И как стала умирать, все держала письмо у груди. Так с ним и похоронили ее. Разрывалась грудь странника при слушании этого рассказа. Нередко утирал он кулаком слезы, катившиеся невольно одна за другой. Он не разочаровал обитателей бедного замка насчет благополучия Антона. Он не хотел принять на душу этого греха. Напротив, старался еще более скрасить счастливую жизнь дворского лекаря на Руси и прибавил, что он еще недавно и умер. А сам, рассказывая все это, не мог не плакать. Он прогостил 2 недели у своих новых друзей, словно в родной семье. Хотел было идти еще далее на запад, да не пошел. Что-то сгрустнулось по Руси. Обитатели замка провожали его, как будто вновь провожали на Русь своего молодого господина. Долго стояли они на перекрестке дорог, пока он совсем скрылся из виду. Долго еще были речи о нем в благословенной семье. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом ВОС «Логос». Май 1991 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Светлана Репина.